«Нога, это так чего явилась?» «Лена сказала, у тебя дело сложное. Потому и явилась». И кратко объяснила суть вопроса. «Хаэма под таким углом, и я не рассматривала ситуацию. А про Ратиборова я слышала. Если добьешься того, чтобы он нам помогал, я тебя расцелую». «Так, я что, одна до недавнего времени о нем ничего не знала? Думаешь, нам понадобится его помощь? А ты разве петицию не получила?» Губы Славы дрогнули в улыбке. «Так и знала, что ты, злостный провокатор!» — воскликнула, обвиняюще ткнув пальцем в подругу. Та состроила непонимающее лицо, но было поздно. «Вот я чувствовала, что тут не обошлось без руки этой основательницы, чтоб ее. Видимо, удачно она ногу сломала, а то уже шло бы шествие по улицам столицы. Помню, как мы с ней познакомились. Тогда еще Ярослава оббивала пороги полиции в попытке все же встать в ее ряды. Собственно, первый раз я ее увидела, когда девушка хотела лично пообщаться с дядей. Да уж что тогда, что сейчас, ее бы энергию да в мирное русло. Не смотри на меня так, как на любимое, но такое доставшее дедитка. Ладно, дам я тебе нашу перепись», — фыркнула Слава и попыталась встать. Пришлось на нее шикнуть и самой пойти ее доставать. Тут же было меньше. «Это когда было?» — мечтательно протянула собеседница. «В такие моменты я понимаю, какая большая часть жизни Лиги проходит мимо меня, а еще что я не успею просмотреть все сегодня. Ну, ближайшее время я привязана к дому, так что заходи в любой момент», — верно поняла меня девушка. «О, и спасибо, не знаю, как ты уломала тот кудрявый уникум, но она вступила в наши ряды официально. Это, надо сказать, очень облегчило мне жизнь. Ага, только не помню, чтобы я специально что-то делала. Слушай, не хочешь демонстрацию? Давай устроим еще что-нибудь, а? Слава, вечно вы с Ленкой порывы на корню рубите. Ага, страшно представить, что было бы, не делай мы этого. Кстати, возвращаясь к адвокату, узнаешь у него насчет того, как заявить о себе, не устраивая митинг, раз уж вы с Гилиной против». Слава: «О, а еще можешь уточнить, расценивается ли пинок казенного имущества как нападение, и если да, то ложится ли ответственность на Лигу, если это сделала ее глава?» «Слава, что ты натворила? У меня даже в груди похолодело». «Ничего, нагло солгала мне это. Слава: «Что, Слава, у тебя разве время встречи не подходит? И ведь права. Ну, ничего, я еще вытрясу из нее, что именно эта основательница сотворила». Пришлось буквально бежать, чтобы все успеть, но я успела, хотя влетела в приемную Ратиборова весьма взлохмаченная и запыхавшаяся. «Стесняюсь спросить, где это вас носило, но вы успели», — явно озадаченно произнесла секретарша Льва Ильича, тем не менее профессионально улыбаясь. В кабинете сидел весьма симпатичный мужчина, слегка за 40, черноволосый, с щегольски подкрученными усами. «Добрый вечер, госпожа Соколова, я так полагаю», — вежливо, но без интереса уточнил Лев Ильич. «Все верно. И с какой же проблемой вы ко мне пришли? Честно, у меня не слишком много времени. Пока проблема еще не до конца оформилась, однако боюсь, когда это случится, может быть уже поздно. Видите ли, я говорю от лица Лиги же». Именно в этот момент в глазах мужчины зажегся огонек интереса. «Неожиданно. Вы одна из основательниц?» «Нет, одна из попросила меня узнать, сможете ли вы в случае чего вести наше дело. Просто дошли слухи, что нас подозревают чуть ли не в перевороте, не говоря уже о мелких проблемах». Тут я все же вставила вопрос от Славы, и, кажется, глубоко шокировала своего собеседника. «Милана Михайловна, вам наверняка сказали, что в ближайшее время я не смогу брать новых клиентов». Я печально опустила голову и сцепила пальцы в замок, приняв самый несчастный вид, на который была способна. «Но ради Лиги я сделаю исключение. Скажите, основательницам удобнее будет общаться через вас или все же лично?» «Пока через меня, если вас это не затруднит». «Не доверяют?» — понимающе улыбнулся собеседник. «Не без этого. Даже несмотря на адвокатскую тайну, сначала выжму все, что смогу, а потом отдам его на растерзание Славе. Что ж, и подобное в моей практике случалось. Я слышала, вы начинали карьеру как помощник у того адвоката, которого недавно убили», — как бы невзначай обронила я. «Хаэм, мало кто об этом знает, упс, кажется, заход вышел неудачный. Дело в том, что мой дядя когда-то приятельствовал с тем адвокатом», — пояснила я с легкой улыбкой, которая, впрочем, тут же погасла. «Это было, да простите, отыграть подступивший к горлу ком и борьбу со слезами у меня вышло превосходно. Мне даже предложили платок из нагрудного кармана, который я вежливо приняла и спрятала искренне заслезившиеся глаза. В общем, вопросы по дяде отпали. Вот и славно. а то настолько глубоко я не продумывала легенду. Простите, я отвлеклась насчет Лиги. Да, насчет вопроса про казенное имущество на Лигу ответственность пасть не может, разве что косвенно как пятно на репутацию. Так что тут, в случае претензий, я естественно добьюсь оправдания, но мне конечно нужно будет лично встретиться с той, что покушалась. Губы мужчины дрогнули в старательно сдерживаемой улыбке. Что касается обычного юридического сопровождения вашей деятельности, сейчас у моего секретаря вы подпишите договор, и она назначит первую встречу и скажет, что именно из документации нужно будет на нее принести, если, конечно, вы не хотите, чтобы я посетил вашу контору. Я все принесу. На этом мы, в общем-то, попрощались, можно сказать, встреча вышла одновременно продуктивная и бесполезная. С другой стороны, можно сказать, что я прощупала почву, а это уже неплохо. И да, это вялая отмазка для дяди. Лично я считаю, что могла бы сработать лучше. Но мы имеем, что имеем. Тут я не кстати вспомнила, что завтра утром мне нужно будет ехать в хранилище. Захотелось завыть. Хранилище с уликами по всем прошлым делам находилось в нескольких верстах от столицы. Конечно, дорога к нему была, но надо признать, по ней не слишком часто ездили. Я лично не чаще раза двух в год, и каждый раз была готова кого-нибудь прибить. Ездила я обычно на казенном транспорте с целой кучей коробок и каким-нибудь провинившимся подчиненным, который эти самые коробки таскал. Этот заезд, в общем-то, ничем не отличался от предыдущих. Я проверила по ведомости все коробки, чтобы ничего не забыли. Кто их перетащит, меня не слишком интересовало. Так что я зашла к дяде за бумагой, чтобы изъять их хранилище, ту самую пулю из старого дела. Сегодня дядя выглядел не очень. Все хорошо? Да. Езжай спокойно, милая. Вечером обсудим. Свое место на сиденье я заняла, когда коробки уже были перенесены в наш транспорт. И только тогда обнаружила, с кем еду в этот раз. И что ты успел натворить? Мрачно поинтересовалась, глядя на довольного жизнью Алекса. А я, доброволец. Сочувствую. И сообщив это, я закрыла глаза. Если смогу уснуть до того, как выйдем из города, меня может даже не укачает на тех колдобинах, которые представляют собой дорогу до хранилища. Вера, я сплю, а я думал, мы поговорим. Идея. Когда выйдем из города, говори. Я с интересом дождусь той минуты, когда ты прикусишь себе язык на очередной яме. Интересно, в кого ты такая злюка? Только прозвучала фраза так, словно собеседник этому факту умиляется. Я даже глаз приоткрыла, чтобы проверить. И верно, зараза, сидит, улыбается. Сразу видно, этому не доводилось бывать в хранилище, иначе бы сам не вызвался. И не улыбался бы так сейчас. А помнишь наше знакомство? Как же, помню. Это был, наверное, худший первый рабочий день в истории. Мне только-только стукнуло 17, и я уговорила дядю, у которого уволился секретарь, взять меня на эту должность. Надо сказать, несмотря ни на что, согласился родственник с трудом. И только придя в приемную, я поняла почему. Шуточки, заигрывания, пошлости, это все сыпалось на меня как из рога изобилия. Это сейчас я за словом в карман не лезу, тогда еще отвечать было сложно, и я молчала, слушая все это. И тут появился он. Справедливости ради, стоит признаться, что чисто внешне Алекс мне нравится. Он был этаким внешним идеалом, придуманным в ранней юности. И тогда он мне не просто понравился, я даже растерялась и не смогла ничего сказать, только кивнуть в сторону кабинета, поскольку дядя сам вызвал парня. Получив от шефа поручение, Алекс задержался в приемной. Первый день, не волнуйся, и на парней внимания не обращай, они через одного идиоты, подмигнул мне собеседник. Я тогда чуть не растаяла. До обеда я работала так, словно у меня крылья за спиной выросли. А потом, загруженная стопкой документов, я проходила мимо курилки. Видели девчонку в шефской приемной? Ничего так, милашка, сказал кто-то. Конечно же, я притормозила и прислушалась. Дядя часто повторял, что миром владеет тот, кто владеет информацией. Ой, да ладно вам, дитя малое и забитое, фыркнул второй. Спорим, она через неделю дернет от нас? Такие пай-девочки в подобных местах долго не живут. Она небось и не целовалась никогда. Ты уж определись, дитя или поцелуи, хохотнул снова первый. Ой, я бы с ней, этот голос принадлежал уже кому-то третьему. На тот момент я еще плохо запомнила голоса дядиных подчиненных, так что кто именно говорит, сказать не могла, за одним исключением. Да такая не даст, разве что после свадьбы, ехидно сообщил второй. И тут случилось то, что для меня было как гром среди ясного неба. Хочешь поспорить? Неделя максимум. Алексея я узнала сразу, и чуть там же не рухнула. Ноги подкосились, в глазах потемнело и весь розовый туман, заполнивший голову при первой встрече, тут же улетучился. Ой, какие мы самоуверенные. Да я ей уже понравился. Видел бы ты, как эта малышка покраснела, когда увидела, и до того самодовольно это прозвучало, что мне захотелось пойти и дать ему в челюсть. Стиснув папки, я начала медленно дышать, пытаясь успокоить ту бурю, что поднялась в моей душе. Оспорим. И какая будет ставка? Бутылка вина. П.Ф. Для шефской секретарши не мелко, не хочется тебя разорять, сообщил Алекс. Тут исход предрешен. Ситуация в целом меня задела, но добила меня именно это. Я против бутылки вина, и не самого дорого, надо сказать. Через два дня я подслушала о настоящем тотализаторе, устроенном на том, получится у Алекса или нет, нашла самого молодого и бесправного сотрудника и угрозами и шантажом заставила сделать за меня ставку. Я не то чтобы сорвала банк, но получила прилично, и на этом противостоянии получила определенную репутацию. Знал ли о происходящем дядя? Не знаю. Но если знал, я рада, что он не стал вмешиваться. Ты тогда такая милая была, выдернул меня из воспоминаний голос Алекса. Угу, ты таким никогда не был. А теперь молчи, я хочу подремать. Умолк, но ощущение взгляда никуда не делось. Не делай я из своего дара секрет, навела бы иллюзию отсутствия у меня головы. Но, увы, конечно, изначально я предпочитала держать это в секрете, чтобы не слушать сплетни, мол, я работу по блату получила. Сейчас на случай, если всплывут мои расследования, чтобы сходу никто не мог заподозрить, что это именно я. Ничего, сейчас я задремлю, а уже в хранилище займусь своими делами подальше от этого. Глава 10. К тому моменту, как мы добрались до хранилища, конечно, Алекс не позеленел, как я втайне надеялась, но веселости у него заметно поубавилось. Понимаю теперь, откуда твой вопрос был. Я улыбнулась, но только потому, что действительно проспала всю дорогу. Помнится, первые разы я бежала в кусты избавляться от остатков завтрака. Что стоим? Разгружай, сообщила я впечатленному поездкой мужчине и, прихватив ведомость, пошла сообщать о нашем приезде. В отличие от заведующей архивом, заведующий хранилищем мне по-настоящему нравился. Не молодой, но очень бойкий мужчина и помогавшая ему женщина, как я узнала много позже, его супруга, но только ша. Этот факт не афишировался. Были очень милыми и общительными людьми. Для меня лично загадка, как им в такой глуши работалось, но не мое дело. Верочка, как я рад тебя видеть, воскликнул хранитель хранилища. Простите за тавтологию. Поликарпович, как у вас тут дела? Да, мой собеседник предпочитал одно лишь отчество. Да как обычно, тихо, спокойно. Да и ты не хуже меня, старика, знаешь, как часто у нас бывают гости. Ну, да для посещения хранилища, а главное изъятие чего-либо отсюда, нужно было разрешение шефа. Ну мало ли, Верочка, Лизавета Макаровна, я скучала. Вы же обещали в этом месяце приехать. Вот тут я уже возмутилась, на что не молодая, но все еще очень красивая женщина звонко засмеялась. Ладно, давай сюда вашу ведомость, мы с твоей суровой силой все проверим и расставим. А вы пока пообщайтесь, сообщил Поликарпович и, отобрав у меня ведомость, отправился помогать Алексу. Лизавета, мне бы одну вещь из хранилища. Бумаги все есть. Сейчас. Да не спеши так, собеседница остановила мои хаотичные поиски бумаги от дяди. Хотя точно помню, что сунула в карман. Пошли для начала поговорим, а там и до всего остального дойдем. Номер дела-то помнишь? Помню. Уже хорошо. Значит, как минимум дам тебе посмотреть. Лизавета не была в лиге, но была нашей, как бы это сказать, сестрой по духу. И часто давала очень полезные советы, с высоты своего опыта. Так что я с чистой совестью пожаловалась ей на петицию, в частности, и на славу вообще. И надо было видеть, как хихикала моя собеседница. А делать-то что? Возмутилась я в ответ на смех. Сама понимаешь, пикеты не выход. Понимаю. Но и выхода из сложившейся ситуации пока не вижу. Не переживай, найдется. А что это за мальчик с тобой в этот раз приехал? Потенциальная смена дяди пренебрежительно фыркнула. Мэма, я уж было решила, что он из тебя свою смену растит. Ага, если когда тайную полицию и возглавит женщина, сомневаюсь, что это будет на моем веку. Посмотрим, кстати, мальчику ты нравишься, заметила. П.Ф. Вот и вся моя реакция. К счастью, на этом обсуждении Алекса закрыли. Лизавета знала, что тема заметы дяди для меня стоит слишком остро. Так или иначе, следующий час мы обсуждали всякую ерунду. и были этим довольны. Потом в комнатку, где мы пили чай, явился Алекс с Поликарповичем. Насчет поручения, да, пошли поищем то дело. Я не глядя встала и врезалась в парня. Тот придержал меня за талию. Только попробуй пошутить и обратно пойдешь пешком, сообщила я, наряженно глядя в глаза Алексу. Ни слова, заявил он, хотя я видела, как мелко подрагивают губы мужчины. Смешно ему. Пф. Только выйдя из комнаты, я снова полезла по карманам в поисках подписанного дядей приказа об изъятии. Нашла? Да, наконец-то. Получив номер дела, Лизавета направилась к картотеке. 5 минут поисков, и вот мы имеем на руках нужное крыло, комнату и полку. Однако ты в курсе, что это дело под грифом «секретно»? Да, но подпись же есть. Есть. Но по таким делам нельзя вывозить улики. Только лично глава тайной полиции может это сделать, и только с согласованием князя. И вот не мог меня дядя об этом раньше предупредить, а посмотреть, с тем, что у тебя есть, без проблем. Тогда надо кое-что сделать, где только что привезенные материалы, сама знаешь, мы их еще не разбирали и не разносили. Так что в холле. Тогда я прихвачу оттуда одну вещь для сравнения. Зато теперь ясно, почему дядя одну из пуль списал в хранилище уже сейчас. Обычно в хранилище отправляются улики по закрытым делам, но предупредить все равно мог. Саквояж для экспертизы у меня и так был с собой. Просто сегодня я пополняла истощившиеся запасы и прихватила его с собой. Нужно только принести из машины и провести экспертизу прямо на месте. Главное, чтобы для этого нашлась подходящая комната. Об этом я и спросила Лизавету. Дам я тебе комнату, но по уставу я должна буду наблюдать, дабы избежать подмены или чего-то подобного. Хорошо, хотя у меня иногда ощущение, что устав писали паранойки. А ты знаешь, что это были твои предки? Намек я предпочла пропустить мимо ушей. В общем, прихватив саквояж и пулю из нового дела, мы, наконец, отправились за старой пулей. Вот скажи, как ты поддерживаешь форму? Или тебе там втихаря дают работу криминалиста? Подозрительно поинтересовалась женщина, глядя, как точно и профессионально я провожу сверку пуль. Да так, развлекаюсь по мелочи. Сестра по духу — это прекрасно, но некоторые тайны должны оставаться тайнами. Так, проверим, насколько все плохо. Лизавета, пистолет из этого дела тут? Да, его нашли. Твой дядя даже дополнительную экспертизу заставил провести, чтобы убедиться, что это именно он. А что, если все так, то этого просто быть не может. Или я невнимательно смотрю, и тут нужен более глубокий анализ, а поверхностного осмотра мало. Ощущение такое, что мозги сейчас просто лопнут. Мне срочно нужна консультация профессионального криминалиста, который знает не только базу, но и всякие особенности, исключения и прочие. Ага, где бы его еще взять? Такого, чтобы лишние вопросы не задавал, мне все же не хватает знаний, только база. А можно проверить, точно ли оружие на месте? Зачем-то спросила я. Можно. Запаковывай все, вернем на место и проверим. Одни паранойки на мою голову, тихо пробурчала себе под нос, но пулю на место вернула. Ну и где твой отчет? Это были первые слова дяди, которыми он меня встретил. Не здрасти, не до свидания, Вера. Оценив настрой шефа, я вытянулась по струнке и дала полный отчет, в конце поинтересовавшись. Распоряжения будут, выпороть бы тебя да поздно уже. За что? За ехидство перед шефом. Но поработало хорошо, тут спорить не стану. Как съездили с Алексом в хранилище? Почему со мной поехал именно он? Тут же насупилась в ответ. Вера, может, расскажешь, в чем причина твоего такого отношения? Молчу. Молчу и говорить не собираюсь. И что будешь делать, когда он займет мое место? А что, уже решено, что это будет именно он? Да. Изучив список кандидатов, князь вынес решение и сказал перевести Алекса на официальную должность заместителя. Через неделю он вступает в должность. Это одна из причин, почему Алекс ездил с тобой в хранилище. Дядя, сказать, что у меня испортилось настроение от этой новости, ничего не сказать. Что, дядя, я что могу сделать? В данном случае последнее слово было за князем, а он и так не в духе, благодаря твоей подружке. Ага, а которой? Той, что замуж не хочет выходить, или той, что казенное имущество пинает? Говорят, пресс-папье не только разбило окно в княжеском кабинете, но и чуть не прибило кого-то из его советников. А вот о какой подруге речь. Да, Гилина и не на такое способна. Хорошо еще, что она не попала в жениха. Было бы куда хуже, невинно заметила, разглядывая потолок. Вы друг друга стоите. Я вот сейчас не поняла, это комплимент или оскорбление, что с моей находкой? Ну, той, что была на месте третьего убийства, решила сменить тему. А что, не все же мне отчитываться. Сначала я еще одну вещь проверю, а потом отвечу. А пока, вот, с этими словами мне протянули какую-то бумагу. Честно говоря, я уже успела забыть, что посылала новый запрос по третьему трупу, на этот раз в другое место, которое указали как предыдущее место жительства в ответ на предыдущий запрос, да так сложно сформулировала, что сама запуталась. Впрочем, в этот раз все было куда быстрее. Народ в том городе оказался куда расторопнее. Серьезно, дядя, это не смешно, а я и не смеюсь. Так что пиши третий запрос, может, наконец узнаем, кто это и откуда. Да-да, и в этот раз нам сообщали, что неизвестный снимал дом всего ничего и вообще жил по другому адресу в другом княжестве. Мне лично не смешно, и даже такой скорый ответ не радовал. Кстати, а не слишком ли он был быстрый, об этом я дядю и спросила. Нет, там люди такое работают скорые, а вот из Тильи нам ответа ждать придется куда дольше. Знаю я человека, который у них за это отвечает, будет оттягивать до последнего, и запросов скорее всего придется послать минимум 3. Знаешь, сам этим займусь, а ты лучше стряси отчет по жениху княжны, что делал, где был и так далее, ты лучше меня знаешь, что нужно. Хорошо. Может, заодно разведаю что-то для Ленки, хотя и сомневаюсь, скорее всего в гостях он вообще должен вести себя как агнец. Отчет ожидаемо меня не порадовал, а раз так, то и Ленку дергать нечего. Да и вообще, у меня не продумана стратегия общения с Ратиборовым, а он и так излишне подозрительный, такого просто так не разговорить. Тем более по тому делу, ну вот почему он ведет дело Измайлова, если бы не это. Стоило подумать про Измайлова, как в приемной нарисовался Колька. Вера, а? Протянул парень с таким невинным лицом, что я тут же напряглась. Что случилось? Есть планы на завтрашний день? Да. Такого ответа собеседник явно не ожидал. Как? Так? Чего надо? Невежливо поинтересовалась, уже понимая, что ничего хорошего я точно не услышу. Завтра новое заседание по делу Измайлова. Коля, я отказываюсь выступать в суде. Я это уже говорила и тебе, и шефу. Да, а он сказал, ты с радостью поможешь посадить Измайлова. Кажется, я зарычала. Иначе с чего бы парню так вздрагивать? Верочка, спасай. Это лев меня без соли сожрет и не подавится. Я сама тебя сожру, если дело завалишь, сообщила парню. И задумалась, в принципе, ничего по-настоящему важного у меня на завтра запланировано не было. Лишь сбор документов Лиги для предстоящей встречи с собственно Ратиборовым. Но и в суде я выступать не слишком хотела. Верочка, я для тебя что хочешь сделаю. Только помоги с этим чертовым делом. Ах, что хочу, запомни это, и только посмей мне сказать нет, когда я с этим что хочу приду. На секунду в глазах Коли мелькнула досада, но лишь на мгновение. Идет. В итоге вечер я потратила на то, чтобы освежить в голове подробности дела Измайлова, а заодно подобрать подходящий костюм. А что? В суде как нигде в другом месте важно произвести верное впечатление. В данном случае, в меру строгое, но при этом достаточно невинное, а не стервозное. А получалось упорно последнее. Кое-как откопав подходящую рубашку, с которой образ получился куда как мягче, я обнаружила, что уже поздно и пора ложиться. Утром дядя внимательно осмотрел мой внешний вид и довольно кивнул. Почему вы поддержали эту Колину идею? Потому что лучше тебя это дело не знает никто. И вообще, тебе полезно. Полезно? Серьезно? Первый раз выступить в суде и сразу быть допрошенной той, о ком Коля иначе чем о людоеде не отзывается. Я такую полезность откровенно не оценила, что и выразила лицом. Я там тоже буду. Посмотрю, как ты выступаешь, но под личиной. Нечего привлекать к себе внимание. Так или иначе, я добралась до суда, и чем ближе подходила к зданию, тем сильнее у меня портилось настроение. У входа нарезал круги откровенно нервничавший Колька. Заметив меня, он так приободрился, что захотелось дать ему в челюсть, чтобы так не радовался, скармливая меня Ратиборову. Так короткая встреча уже доказала мне, что мужчина умный и подозрительный. Не радуйся так откровенно, посоветовала парню, и тот постарался придать лицу серьезное выражение. Получилось откровенно плохо, но попытку я так и быть засчитала. Ты готова? Я просто. Веди уже генератор идей. Фраза прозвучала скорее как ругательство, чем комплимент. Вера. Что Вера? Я сразу говорила, что не желаю в этом участвовать. Меня кто-нибудь послушал? Не еет. А теперь мне еще и радость изображать? Обойдешься. Вот умеешь ты выглядеть невиннее, чем есть. Что ж, вчерашнее копание в шкафу не было бессмысленным, уже хорошо. Народу в зале было яблоку негде было упасть. Я уже молчу о тех кильках пера, что обсидели первые ряды и вооруженные карандашами и блокнотами были готовы записывать все. А еще лучше какой-нибудь скандал. Я лишь поморщилась, глядя на это, а потом порадовалась, что заметившие меня журналисты не заинтересовались обычной с виду девицей. Слушание началось довольно скучно, слушается такое-то дело. Бла-бла-бла, я даже не вслушивалась в происходящее, лишь наблюдала за Колей и Львом Ильичем. Надо признать, Николай держался лучше, чем можно было предположить, слушая его стенания. «Ваша честь, это дело порочит честь моего клиента, а обвинитель даже не может внятно ответить на мои вопросы. Ваша честь, на вопросы господина адвоката может ответить даже секретарь начальника тайной полиции», — возмутился Коля. «Если позволите, она и ответит на те вопросы, на которые я, в связи со своим скудным ораторским талантом, не смог ответить». Прозвучало на диво ехидно, и это Ратиборову не понравилось, судя по лицу. «Позволяю», — постановил судья. «Кучерова Вера Гордеевна», — представил меня Коля. Так что пришлось встать, и глядя в пол направиться к тому месту, где мне предстояло давать показания. Лишь заняв место, я подняла глаза. «Ой, вот лучше бы я этого не делала». Словно голодные падальщики, на места жадно уставились журналисты. Но больше всего мне не понравился задумчивый взгляд Ратиборова. Он явно оценивал, к чему приведет появление новой свидетельницы. Глава 11. «Вы действительно служите в тайной полиции?» Это был первый вопрос, заданный мне. «Все верно. В какой должности?» «Секретарь начальника тайной полиции. Вы знакомы с делом, которое сейчас слушается?» «Да. Я занималась оформлением бумаг, так что знаю его не хуже, чем человек его ведший. Тут главное внимательно следить за словами, чтобы и не соврать, и себя не выдать». Что ж, предыдущие вопросы Ратиборова явно были разминкой. К концу часа я поняла, почему Коля откровенно боялся этого адвоката. Но я гордо выстояла все. С каждым отбитым вопросом Николай улыбался все шире и шире. В конце он вообще сиял, как начищенная сковородка. Меня это только отвлекало, потому что так и хотелось огрызнуться, а надо было внешне выглядеть совершенно иначе, спокойно и невинно. Пауза после очередного вопроса длилась как-то слишком долго. Лев Ильич внимательно и как-то задумчиво меня рассматривал. Не понравился мне этот взгляд. «Защитник, у вас еще есть вопросы?» «Нет», — откровенной запинкой выдал мужчина. «С этим меня на сегодня отпустили». «Странно, я думала, мне еще другая сторона легкий допрос устроит, впрочем, мне же лучше. Могу с чистой совестью вернуться к подготовке документов по лиге. Скажу честно, несмотря на то, что я вела расследование и занималась бумажной работой в приемной шефа, я ничего не смыслила в том, что касается суда. Впрочем, мне это никогда не было нужно для работы, хотя в подготовке документов к суду я участвовала и знала больше, чем иные в нашем ведомстве, а с учетом побочной деятельности, разбираться в этом для общего развития не было ни сил, ни времени. Барышня, барышня, я удивленно обернулась, поняв, что на улице просто больше нет никого, так сказать, подходящего. Меня догонял тот самый Исаев, который пару дней назад возглавлял Толу у моего дома, ну когда меня за нечисть приняли. «Добрый вечер, Дмитрий Ильич, чем могу быть полезна?» Сказала совершенно не задумываясь, слишком удивилась, чтобы думать. «Простите, Милана Михайловна, что напугал, просто вас совершенно невозможно застать дома. Еще бы, я тут живу, номинально, ничего страшного, вы что-то хотели?» Подтолкнула я собеседника в нужном направлении. «Для начала, я хотел бы узнать, будете ли вы на собрании жильцов района. Желательно, чтобы вы были, поскольку Стефания Константиновна умудрилась переполошить некоторых излишне впечатлительных дам. У меня отвалилась челюсть. Из-за одного недопонимания, не только. Дмитрий Ильич, вы ведь человек дела, давайте вы будете говорить прямо. Помимо этого, вас видели в компании небезызвестной Ярославы Овчинниковой. И Стефания Константиновна считает, что представителям такого радикального движения, как Лига Ж, в нашем районе не место. Это кто же и когда?» «А, это когда я забегала к Славе перед встречей с Ратиборовым». «Да, откуда же тогда Стефания Константиновна знает, как выглядит эта особа?» «Впрочем, этот вопрос я задам этой госпоже лично. Обязательно приду на собрание. Но я так поняла, это не все, что вы хотели». «Нет, также я бы хотел пригласить вас. По пятницам, вечером, в моем доме собирается компания, и мы будем рады видеть и вас». «Благодарю», — вежливо улыбнулась и на этом попрощалась. Плечо уже откровенно отвалилось. Я так набила сумку документами, что она рисковала разойтись по швам. А мне еще разобрать это нужно. Проверить по списку, выданному секретарем Льва Ильича, что из этого стоит брать, а что нет. Так я и просидела полночи за всем этим и уснула, положив голову на стол. Думаю, не стоит уточнять, что утром у меня отваливалось все. И пришла я на встречу с Ратиборовым в весьма своеобразном настроении. Нет, ну где вы видели счастливого человека, у которого бы все болело, особенно спина? Вы сегодня выглядите иначе, сообщил адвокат, после приветствия, внимательно рассматривая меня. Спала плохо, буркнула, практически шмякнув на стол кипу. Мужчина оценил перспективы работы и, тяжело вздохнув, подтащил ее поближе. Кто бы мог подумать, что вы все так тщательно собираете, пробормотал себе под нос Ратиборов. Мы всегда подходим к делу тщательно. Еще бы, когда мы начинали, Гилина нас запилила на тему документации, чтобы позже было проще перейти на официальное положение. Вот что значит человек, знающий, как работает система. Правда, первое время мы со Славой только матерились по этому поводу. Наблюдая за тем, как мужчина читает документ, скажем так, регулирующий нашу деятельность, с перечнем всего, что мы делаем и чего ждем от наших членов. В общем, я с интересом наблюдала за тем, как брови его поднимаются все выше, тогда как на остальном лице застыло такое холоднокровие. Вы серьезно всем этим занимаетесь? И тон такой спокойный. Только на одном слове удивление все же прорезалось, выдав истинные чувства собеседника. Да, и оплату обучения берете на себя, в некоторых случаях. Так это уже можно расценить. Да знаете, с чего мы с вами начнем? Ваша главная проблема сейчас – неверное восприятие в массах. В некоторых, недовольно поправила я, в некоторых, охотно согласился собеседник, и продолжил. Для начала мы официально зарегистрируем вас как некоммерческую организацию, одним из ответвлений которой будет учебный фонд, который вы уже создали. Я, конечно, только адвокат, но советую вам озаботиться рекламой этого фонда и найти для него его лицо. В идеале, не лицо вашей лиги, но, а княжна как лицо подойдет, вы с ней знакомы. Кажется, мне удалось по-настоящему удивить Ратиборова. С ней знакома глава лиги. Думаю, удастся уговорить ради благого дела. Отлично. Все это поможет в будущем. Кстати, вот это передайте госпоже Овчинниковой. Там все касательно ее вопроса о казенном имуществе. Тут в глазах мужчины явно зажглись смешинки. Ага, смешно ему. А меня чуть кондрашка не хватило. Все передам, пообещала я и уже собиралась подойти к вопросу рабочему, когда услышала то, чего не ожидала. А я думал, дар иллюзий есть только у господина Ширяева. Простите, удивление можно было и не играть, я действительно была в шоке. А все-таки, ваша фамилия Кучерова или Соколова, Лев Ильич, я в самом деле не понимаю, о чем вы говорите. Я все же попыталась убедить собеседника в ошибке, хотя интуиция говорила, что это уже бесполезно. Знаете, вы еще в суде мне показались знакомой, а сегодня я убедился. Оказывается, иллюзии копируют мимику. И голос тот же. В кабинете повисла тишина. Честно говоря, я не знала, что с этим делать. Признать как есть. Если бы дело не вел ваш шеф, я бы даже подумал, что это ваших рук дело. Добил меня этот адвокат. Это было уж слишком, и я решил отделаться малой кровью. Нет, я лишь секретарь. Соколова, это маска для удобства, ответила, впрочем, не сменив личину. В конце концов, за дверью есть люди. Странно будет, если войдет одна девушка, а выйдет другая. Я так и думал. И здесь вы не по делам лиги. Почему же? И по ним тоже. Слава давно просила меня найти приличного адвоката, а с тех пор, как появились разные слухи, эта проблема встала особенно остро. Но вы правы, это не все, что меня интересует. По делу Измайлова. Я не по этому делу, да перебивать некрасиво и дальше что? А те слова о моей работе помощником. Вас интересует какое-то старое дело моего бывшего начальства? Все же Ратиборов слишком умный мужчина. Слишком. Верно. Пришлось кратко описать проблему и сослаться на номер дела, указанный на папке. К сожалению, я не помню то дело, но если это терпит пару дней, я найду свои записи за те годы. Чему вы так удивляетесь? Я все записываю, профессиональная привычка. Я вам буду очень благодарна. Может, тогда по окончанию дела Измайлова мы с вами пообедаем, без личины. Все, я окончательно потерялась. Зачем? Интересно было бы поближе познакомиться с такой незаурядной женщиной, как вы. Вам еще предстоит знакомство с незаурядной главой лиги. А все-таки предстоит, откровенно оживился адвокат. Конечно, как только с нее снимут гипс, неудачная встреча с казенным имуществом, пояснила я, заметив удивленно приподнятую бровь на словах Эгипси. «Что ж, с нетерпением буду ждать встречи, а по тому делу». Ратиборов полистал свой календарь. «Приходите через 3 дня в обед, там и обсудим». «Договорились, Лев Ильич». На работе было что-то странное. Народ бегал с выпученными глазами, каждый второй был загружен документами по самый нос. В какой-то момент пришлось ползти вдоль стены, чтобы никто не сбил. В приемной было нечто необычное. Дверь в нее и кабинет дяди была нараспашку. Но что еще страннее, открыта была еще одна дверь, о существовании которой я забыла. За годы моей работы ей вообще не пользовались. Просто там в теории должен был заседать дядин заместитель, но такового никогда не водилось, разве что я в последние годы, но ведь не официально же. Из-за этой самой двери раздавались странные звуки и периодически вырывались клубы чего-то. Позже я поняла, что это была пыль. Но прежде чем проверить, что творится за той дверью, я сунула нос к дяде. «Что происходит?» – спросила с порога. «Ничего особенного, подготовка для вступления Алекса в должность моего заместителя», – ответил родственник, не отрывая глаз от какой-то бумаги. «И поэтому все носятся как угорелые, а это князь решил порадовать нас проверкой. Не обращай внимания, тебя в этот раз это не коснется. Свалю всю бумажную волокиту на Алекса». Вспышка удивления сменилась буйной радостью. Поднявший все же глаза шеф заметил мою счастливую улыбку и только головой покачал. «Кстати, раз уж ты здесь, наполюбуйся», и протянул мне ту самую бумагу, которую до этого изучал. Оказалось, то был ответ по третьему запросу. Если коротко, смысл ответа сводился к: «Вам надо, сами приезжайте и расспрашивайте». «Серьезно?» «Боюсь, что да. Так что готовься, я тебя в командировку отправлю. Причем официально именно тебя, как мое доверенное лицо. Так что в случае чего скандаль, но своего добейся». После этой новости захотелось петь и танцевать. «Поедешь через 3 дня. Ой, Ратиборов, видимо, придется отложить встречу с ним. Надо будет написать записку и извиниться». «Как продвигается с Ратиборовым?» Неожиданно дядя тоже вспомнил об адвокате. «Говорит, ему надо свериться с записями, так он то дело не помнит». Кажется, такого ответа собеседник не ждал. «Серьезно, он готов помогать? Как тебе это удалось?» Я лишь улыбнулась. «Не рассказывать же, что все получилось благодаря моему проколу. Слишком привыкла, что как Вера Кучерова, я не особо заметна, а главное, никому не интересно. Да и не предполагала я изначально встречи Ратиборова с обоими моими я». «Молчишь, вот и правильно. Ладно, раз такое дело, поедешь через 4 дня в командировку. Заодно можешь там выходные захватить». Чуть было не спросила, что мне делать там в выходные, но тут вспомнила, ведь командировка меня ждет на родину Ленкиного женишка. «Глядишь, узнаешь что-то, что парни проглядели», — хмыкнул дядюшка. «Ладно, возвращайся к работе. Конечно, бумажную волокиту я скину на Алекса, но тебя ждет текучка. И подготовь для него список тех документов, с которыми ему нужно будет поработать. Это я могу, это дело привычное». В кабинет заместителя я все же заглянула. Оказалось, Алекс собственноручно воюет с пылью. Полюбовавшись картиной «Запыленный оперативник», я хихикнула и отправилась работать. Правда, нормально взяться за дело мне не дали. Раздался звонок, заставивший меня подскочить, а за дверью кабинета зама после резкого звонка что-то упало и сломалось. Судя по грохоту и мату, за ним последовавшему, и помянуть злым словом создателя этого агрегата, звонили, как обычно, из приемной князя. Затребовали дядю и меня. Правда, меня хотела видеть княжна. Вот и славно, заодно сообщу ей, как прошла встреча с Ратиборовым, и попрошу передать бумаги для Славы. Шеф, узнав, что его вызывают, пробормотал под нос что-то неразборчивое, но явно недовольное. Однако, взяв служебный транспорт и меня, отправился куда послали. А я в очередной раз подумала, что он выглядит куда лучше. Может, помогло последнее лечение, или не? Не мог дядя от меня иллюзии прикрыться. Или мог? Пока мы ехали, родственник похвалил меня за достойное выступление в суде и добавил, что вряд ли я еще понадоблюсь, но при этом чтобы не расслаблялась и была на финальном слушании. Надеюсь, оно выпадет на мою командировку. Мне в суде не понравилось. Вот ты где. Гилина поймала меня прямо на входе в княжескую резиденцию. Простите, Дмитрий Евгеньевич, я ее забираю. Добрый день, княжна. Конечно. После этого бессмысленного обмена репликами меня буквально силой потащили по коридорам. «Ленка, ты чего? Дойдем, поговорим». Я удивилась, но настаивать не стала. Невооруженным глазом было видно, что девушка на грани. Того и гляди, предметы в окна полетят. Может, новости от Ратиборова ее порадуют? Оказавшись за закрытыми дверьми кабинета, я 15 минут слушала нехорошо так про княжну, но я слушала ее нытье. Честно говоря, я такого от подруги не ожидала. Думаю, я бы слушала его и дольше, но тут у меня закончилось терпение. «Лена!» — рявкнула я, отчего девушка тут же заткнулась и удивленно на меня вылупилась. «Ага, тоже не ожидала. Ты чеваню не распустила? Это вообще на тебя не похоже. Соберись, разберемся мы с этим твоим недоженихом. Я вон в командировку в его родной город еду, там все выясню, что не выяснили ребята. А теперь подбери сопли, ты княжна или где?» Честно говоря, я сама от себя такого не ожидала, что уж говорить о стоящей напротив девушке, удивленно хлопающей глазами. Впрочем, в себя она пришла быстро. «Да ты права, просто отец, он сил моих нет, он уже начал меня потихоньку отстранять от дел, ты представляешь? Мол, давай, готовься потихоньку к свадьбе и отъезду. Теперь мне стало понятно, почему Гилина себя так странно ведет. Что ж, тогда идея с лицом фонда ее порадует. Да и время теперь на это будет». Не теряя времени, я рассказал о своей встрече с адвокатом и его идее. К самой регистрации нас как некоммерческой организации он обещал приступить немедленно. А ведь гениально, почему я сама до этого не додумалась. На то Ратиборов и адвокат, причем лучший. «Как тебе вообще удалось его уговорить с нами работать? У него же очередь на несколько месяцев вперед, не говоря о деле Измайлова. Не поверишь, я рассказала и про его секретаршу, вступившую в наши ряды, и про то, как, плюнув на очередь, мужчина взялся за нас. Думаю, ему просто интересно браться за сложные дела, или необычные. Да уж, когда планируешь отдать его на растерзание Славе, как только с нее гипс снимут. Но надеюсь, на их первой встрече будешь еще и ты. Боюсь его спугнуть». «Хорошо, предупредишь, я буду, хотя с таким отцовским рвением по отстранению меня от дел, думаю, расписание у меня скоро станет свободным», — снова попыталась раскиснуть собеседница. «Лиена, а, все-все, собралась». Глава 12. Эти несколько дней в ожидании новостей от Ратиборова прошли нервно. Я даже не особо обращала внимание на Алекса, воевавшего с многолетней пылью в кабинете заместителя, а параллельно он возился с документами. У мужчины не было сил даже на то, чтобы шутить или даже улыбаться. Не могу сказать, что меня это так уж расстраивало, даже наоборот. Хотя на самом деле у меня нашлись дела и помимо нервотрепки. Например, я помогала Гилине составлять план рекламной кампании фонда, а еще мы подготовили для нее речь, и Ленка подбирала мероприятие, на котором она с ней выступит и во всеуслышание заявит о фонде и ее в нем участии. По всему выходило, что это случится во время моей командировки. Жаль, конечно, но что делать? По словам княжны, Слава была рада получить консультацию по своей проблеме и с нетерпением ждала встречи с Ратиборовым. Я заранее посочувствовала Льву Ильичу. О, зато я побывала на собрании жильцов района. Такое зрелище. Убедившись, что привычная личина Миланы на месте, я подмигнула своему отражению в зеркале и отправилась в зал, где, как выяснилось, обычно проводятся различные мероприятия района. У нас такого не было, так что для меня все происходящее было в новинку. Села я сзади, заняла, так сказать, наблюдательную позицию. Исаев кивнул мне, но он был занят, разговаривая с какой-то чопорной дамой и не менее чопорным мужчиной. Последний показался смутно знакомым, но это все мелочи. Я чуть не подавилась воздухом, когда в зал вошел Груда. «А он что, тут живет?» Эту мою личность Савелий Николаевич, конечно же, не знал, а значит, нужно проследить за тем, чтобы я не прокололась, как с Ратиборовым. До сих пор не верю, что тот меня так просто узнал. Хорошо, что местные со мной фактически не общались. Наконец, все расселись. На небольшую сцену вышел тот чопорный мужчина. «Добрый вечер. Наше внеочередное собрание созвано по инициативе Стефании Константиновны. Она и ряд других дам обеспокоены появлением нового жильца в нашем районе и того, что это может с собой принести, если я верно понял этих дам». Кажется, на язык мужчине просилось другое слово. «Смотрю, не я одна невысокого мнения об их умственных способностях. Для начала выслушаем Стефанию Константиновну». После этого вышла истеричка, принявшая меня за нечисть, заняла место на возвышении. О-о-о, как она высокохудожественно описала нашу первую встречу, как красиво передергивала факты, я уже молчу о том, как она расписала мое общение со Славой. Кстати, вопрос: если Слава сидит безвылазно дома, нас видеть вместе никак не могли, только если эта истеричка знает, где именно живет Слава. Но об этом ведь знают только те, кто состоит в лиге. Хм, Пока я предавалась размышлениям, дамочка закончила расписывать ужасы от моего пребывания в их районе. На сцену снова вышел все тот же чопорный мужчина, узнать бы, как его зовут, и кто это вообще, и устало сказал: «Что ж, мы вас выслушали. Теперь хотелось бы выслушать другую сторону. Госпожа Соколова, вы не могли бы подняться к нам?» «Что ж, это я могу. Заодно оценю, насколько повлиял рассказ этой дамочки на местных. Не хотелось бы пока уезжать. Я еще ничего не знаю о третьем убитом, а этот дом хоть какая-то ниточка». Народ уставился на меня с такой жадностью, словно стервятники на будущую жертву. «Что вы скажете на эти обвинения?» Перед последним словом мужчина тяжело вздохнул, и столько в этом вздохе было сочувствия, куда больше, чем лице этого типа. «Но где же я его видела?» «Ну, что касается нашей первой встречи с многоуважаемой Стефанией Константиновной», невинно опустив глаза и добавив сиропа в голос, завела я ту же легенду, что и в прошлый раз. «Ну, про потерянные ключи. Судя по лицам окружающих, легенда хорошая. А что насчет Лиги же? Даже я слышал, что эта организация несколько... Простите, но Лига – это не коммерческая организация. У них есть фонд, помогающий оплатить образование. Но что до моего отношения к Лиге, хотелось бы знать, откуда взялась эта информация. Вас видели в компании Овчинниковой», – вякнула истеричка. «Простите, когда?» – вежливо и мягко поинтересовалась, при этом глядя четко в глаза этой дамочки. И, услышав ответ, победно улыбнулась. «В указанный вами день я ходила в гости к подруге, сломавшей ногу, а также была на работе. Если вы считаете, что госпожа Овчинникова и есть моя подруга, откуда вы знаете, где живет глава Лиги же, вы в ней состоите?» Шах и мат, потому что истеричка покраснела и начала хватать ртом воздух. В глазах ведущего это безобразие мужчины зажглось что-то напоминающее удовлетворение. «Хаем, дамочка, я смотрю, тут всех достала, иначе откуда такое же выражение на лицах примерно половины присутствующих?» А груда вообще сиял, как начищенная сковородка. «Стефания Константиновна, я, видимо, ошиблась», — прошипела она сквозь зубы. «Благодарю. Можете возвращаться на свои места. И раз уж мы собрались вне графика, следующие 2 часа я слушала всякую ерунду о том, какие планы на ближайший месяц по мероприятиям и тому подобное. Отдельно было сказано об усилении патрулирования советом обеспокоенных граждан». Тут слово взял Исаев, напомнив о случившемся убийстве и графике дежурств, который составлен на ближайший месяц. «Так вот, чем занимается этот совет?» «ХМ, можно в таком случае допросить Исаева?» «Ну, то есть не прямо допросить, но вежливо расспросить, под видом обычного любопытства нового жильца. Он ведь звал в гости на чай. Честно говоря, я была рада, когда это дурацкое собрание наконец закончилось. Чуть не стухла со скуки. И когда оно закончилось, попыталась удрать. Не вышло. Я попросту врезалась в кого-то. Простите». «Ничего страшного, барышня», — голосом груды ответила мне препятствие. «Черт, угораздило же врезаться именно в него». Я виновато улыбнулась и попыталась удрать. «Савелий, ты чего пугаешь нашу новую соседку?» К нам подошел Исаев и с улыбкой похлопал по плечу начальника полиции. «Только не говорите мне, что они друзья, моя психика этого не переживет». «Хотя, нет, это может и переживет. А вот если выяснится, что они знакомы с дядей, вот это явно будет слишком. Я ее не пугаю. Милая барышня меня просто не заметила». «Бывает. Тебя можно не заметить, Милана Михайловна. Позвольте представить вам Савелия Николаевича Груду. Именно ему мы обязаны созданием Совета обеспокоенных граждан». «Да уж, нашел что придумать. Очень приятно познакомиться, Соколова Милана Михайловна», — сказала, протянув руку. «Я уже понял. Ваше выступление было прекрасным. Рад, что хоть кто-то смог достойно ответить Стефании Константиновне. Скажите, а вы действительно знакомы с главой Лиги же?» — просил Николаевич и уставился так выжидательно. «Нет», — нагло солгала, и еще раз извинившись, удрала. Как показал опыт с адвокатом, лучше исключить общение с теми, кто знает меня и как Веру, и как Милану, или хотя бы свести к минимуму, а в свободное время стоит потренировать мимику, или проверить, насколько точно иллюзия копирует мимику и можно ли это как-то исправить. Ночевала я сегодня в снятом доме. Честно говоря, было непривычно тихо. Предыдущие дни, что я тут ночевала, я падала без сил. Тут же лежала, глядя в потолок, и слышала мерное тиканье часов. Однако этот звук нещадно раздражает, когда ты не можешь уснуть. А главное, чего это я уснуть не могу? Хотя справедливости ради причины были. Дело, суд, повышение Алекса, проблемы с Лигой. Плюнув на попытки уснуть, Пошла на кухню готовить чай. Там, грея руки о теплую чашку и глядя в одну точку, я вспомнила, где видела ведущего сегодняшнего дурдома и даму, с которой он и Исаев разговаривали перед началом собрания. Да нет, не могли это быть они или могли. Чтобы убедиться, что я где-то глубоко ошиблась, пошла в чулане, под лестницей и вытащила из стопки газет одну. Их туда не я складировала, просто нашла при осмотре. Так-так, на фотографии, конечно, была только женщина, и надпись гласила «Главный меценат выставки, Тихомирова Бажена Артемовна, не только предоставила». Дальше я читать не стала. Тихомирова была самым знаменитым меценатом нашего княжества. Гилина все мечтала заманить ее в лигу, но в общем Бажена Артемовна так отбрила славу, что с тех пор наша глава только матерится при упоминании этой женщины. Я лично ее боялась заочно, так сказать, поскольку лично с этой дамой не была знакома. Мужчина же это ее муж, Георгий Святославович. Как бы так объяснить, чем он занимался, помимо того, что он был аристократом? Тем более удивительно было встретить его на этом сборище. Он занимался системой образования, и Ленка именно через него продвигала указ, дающий право девушкам получать образование. Как именно это происходило, не знаю, но и о нем я была наслышана, так наслышана, что даже радовалась, что не столкнулась ни с ним, ни с его супругой, и точно так же предпочитала держаться подальше. Пожалуй, больше я на эти сборища ни ногой, а то там груда, Тихомирова и эта странная тетка, что пыталась меня выжить из района, и пожалуй по окончании дела нужно будет быстро съехать. «Веерочка, отстань», сказала, не глядя на Алекса, «у меня и без него дел полно. Я оформляла бумаги для командировки, чтобы мне возместили стоимость билетов, а это сложно и скучно, и долго, особенно когда командировка за пределы княжества. Ну, Вера, тебе что, сложно мне помочь? Алекс, тебя, кажется, фактически назначили заместителем Ширяева, вот и работай, так сказать, вникай в тонкости нового назначения», язвительно посоветовала, все еще не глядя на этого типа. «Нет, я, конечно, всегда знала, что когда у дяди появится заместитель, мне будет сложно, но я надеялась, что это будет не Алекс, и уж тем более я не подозревала, что этот заместитель будет так часто со мной пересекаться. Может, ему личного секретаря найти? Хотя что-то мне подсказывает, что это не спасет от внимания нового заместителя». «Да ладно, ни в жизнь не поверю, что ты не знаешь, что с этим делать». «Знаю, но помогать не буду. Учись. Тем более у меня есть своя работа, знаешь ли». «Точно. Слышал, тебе предстоит командировка. Куда поедешь?» «Алекс, тебе делать нечего». Я все же подняла глаза на парня, понимая, что он так просто не отстанет. «Есть, но мне нужна помощь. Могу посочувствовать. Хочешь?» Выражение лица собеседника я перевела как «нет, спасибо» и вернулась к своей работе. Надо будет это еще завизировать у шефа, а потом в бухгалтерии. БР. Бухгалтерия — средоточие жмотов. Зная их, наверняка денег дадут на самые дешевые и неудобные билеты на проживание и попытаются сэкономить. А это значит, что значит доплачивать из своего кармана. Глянув на часы, я поняла, что нужно ускоряться, чтобы успеть на обед к Ратиборову. «Вера Гордеевна, вы серьезно? Зачем вам там захватывать еще и выходные?» Именно с этого началось общение с бухгалтерией. «В смысле, зачем? Как минимум это распоряжение шефа. Или вы читать разучились?» Возмутилась я довольно громко. «Нет, ну а чего они сопроводительные документы не читают? Там все написано». «Да, но вашу работу можно сделать и за двое суток, а не за четверо», сообщили мне. «Да ладно, может, тогда вместо меня поедете, но перед этим сообщите об этом Ширяеву». Вот тут зануда, сидящий в бухгалтерии, вздрогнул. Еще бы, вовремя, однако, дядя шуганул своих подчиненных. Ладно, но следующие полчаса мне выносили мозг, а потом я сражалась за каждую копейку, которую мне должны были выдать. И да, я, конечно, при желании, вполне могла сама оплатить поездку, но это был вопрос принципа. Вернулась в приемную я, чувствуя себя победителем. Фанфары меня, конечно, не встретили, зато встретил тихий стон и мат из кабинета замначальника. Это вполне заменило победную музыку и порадовало ничуть не меньше, чем отвоеванные деньги на командировку. Вообще, после того, как дядя свалил всю бумажную волокиту на Алекса, я подумала, что не так уж и плохо, что у шефа появился заместитель. Пока дядя никуда не уходит, а бумажную работу с меня сняли, значит, у меня появится больше времени на лигу и расследование. Я отнесла последний раз шефу все документы, заверенные в бухгалтерии, и вернулась на рабочее место. Надо было убрать кое-какие мелочи в стол, прежде чем идти на встречу с адвокатом. Этими самыми мелочами я планировала заняться, вернувшись с обеда. За сортировкой документов меня и застал Алекс. «Идешь обедать?» «Иду». «Составить компанию?» «А я думала, ты и так занят столько канцелярской работы, так что извини, уже распланировала свой обед». Количеством иронии в моем голосе вполне можно было убить. Но шкура у этого типа, видимо, от носорога. Или нечисти какой-то непробиваемой. «Что ты, все ради тебя успел сделать до обеда?» «Сочувствую», — фыркнула, натянув чехол на печатную машинку. «Лучше так, чем потом пыль из механизма выковыривать. Он, видите ли, слишком чувствительный, чтобы магией ее оттуда убирать». Выходя, хлопнула дверью, чтобы уж точно отгородиться от его навязчивого внимания. «Я все понять не могу, что Алекс ко мне пристал. Реванша хочется или что?» Сзади послышались знакомые шаги, пришлось ускориться, а потом вовсе свернуть в один из коридоров и дождаться, пока этот тип пройдет мимо. В итоге из-за этого идиота я уже опаздывала на встречу с Ратиборовым. А ведь еще нужно было внешность сменить. Пока дело Измайлова не закроем, лучше, чтобы секретаря тайной полиции Веру Кучерову рядом с адвокатом обвиняемого не видели. «Госпожа Соколова, рад, что вы все же пришли. Лев Ильич, простите, пожалуйста, я...» «Ничего страшного. Мой отец любит повторять, что красивые девушки всегда опаздывают, и в этом есть своя прелесть. Желаете чего-нибудь? Я здесь впервые, посоветуете что-нибудь?» Ратиборов улыбнулся и, не глядя в меню, назвал несколько блюд. Судя по всему, он тут частый гость. «Что ж, посмотрим, как тут готовят, и заодно обсудим дела. Люблю совмещать приятное с полезным». Глава 13. «Что ж, надо признать, что откопать это дело оказалось сложнее, чем я думал. О деле Лев Ильич заговорил только когда весь наш заказ принесли, то есть вы. Не волнуйтесь, все нашел. Но, честно говоря, я не слишком понимаю, зачем это дело могло понадобиться кому-то. Вот тут все мои записи, мне передали довольно объемную папку. Я его даже вспомнил. В общем-то, вполне заурядное дело». «Заурядное, но вы его вспомнили? Там была одна странность, но не такая серьезная мелочь по сравнению с другим делом, которое вел мой наставник тогда. Поделитесь впечатлениями». «Ну, раз вы вспомнили то дело, что, даже в записи не загляните?» «Обязательно загляну и внимательно изучу. Но меня интересует мнение человека, который лично все это наблюдал. А вы точно не занимаетесь расследованиями?» Улыбнулся мужчина, глядя на меня. «Увы, девушек до этого, как правило, не допускают. И это великое упущение с моей точки зрения. Вы – лишнее тому доказательство. Вы поэтому взялись помогать Лиге, и поэтому тоже. Но также вынужден признать, что мне редко бывает по-настоящему интересно вести дела моих клиентов. Они редко бывают такими интересными и сложными, как у Измайлова, например. А Лига, и особенно госпожа Овчинникова, вполне способны обеспечить меня необычными и интересными случаями. Да уж, кто бы мог подумать, что этот лев подвержен скуке. Ну, что ему точно с Лигой не грозит, так это рутина или тоска. Да уж, слава и не такое может», — пробормотала себе под нос. «Кстати, раз уж мы немного отвлеклись, на Лигу, насколько я понимаю, официальная глава у нее одна, это госпожа Овчинникова?» «Да». «А неофициально?» «То есть, определенно этому мужчине постоянно удается меня озадачивать. Я внимательно изучил все, что вы принесли. Эти документы составлены минимум тремя разными людьми. Одна из них — госпожа Овчинникова. Рискну предположить, что к созданию Лиги также приложила руку княжна. Но мне также интересно, кто был третий. Поймите, это не праздное любопытство. Рано или поздно эта информация всплывет, и чтобы все правильно разыграть, мне нужно иметь все факты на руках». «Ага, факты скажи лучше, что хочешь подтвердить свою догадку, что это и моих рук дело». Я мрачно посмотрела на своего собеседника, честно говоря, не зная, что делать. «Ну, предположим, это я», — сказала, ожидая, ну не знаю, чего-то, какой-то реакции. Но собеседник в ответ только кивнул и занялся своим обедом. «Серьезно, вы так спокойно приняли эту новость?» «Я подозревал. Сомнительно было, что простую девушку отправили налаживать мосты для Лиги, даже с учетом того, что вы имеете отношение к тайной полиции».